Глава 9. Бонус и Клифф. Мент ухмыльнулся и махнул рукой кому-то. Шлагбаум пошел вверх. Пошарив в кармане, он протянул мне пластиковую карточку с каким-то дурацким логотипом, типа змеи, кусающей себя за хвост. «Можете ехать. На постах просто показывайте карту, и вас пропустят. Удачи. Но прежде чем уедете, сначала скажите, что значил этот ребус про все что угодно и за что такое дает?» «А, да все просто. Мы вшестером вычистили банду в сотню рыл и спасли семьи людей полковника. За это могли просить что угодно. Дважды». «И что ты попросил?» «Звание майора и право убивать любого задающего тупые вопросы». «Понял. Вы в курсе, что ношение любого оружия, кроме пистолета, в городе незаконно?» «Нет. И что нам делать?» «При въезде в город придется сдать в арсенал. Шендеровский не любит, когда чужие с оружием ходят. Вам выдадут квитанции, потом заберете обратно, когда уезжать будете». «А если мы не захотим сдавать?» Мент посмотрел на меня долгим взглядом. «Тогда вас развернут. Или, не знаю, вызовут босса. Тот рад точно не будет. Выбор за вами». Я переглянулся с Серегой. Тот пожал плечами. «Мы не собирались устраивать тут войну, так что...» «Хорошо, сдадим». Мент кивнул, махнул рукой. Шлагбаум поднялся, и мы поехали дальше. «Джей!» — позвал Макс, когда мы отъехали от поста. «А это нормально, что оружие забирают?» «В их ситуации — да. Шендеровский строит новый порядок. Ему не нужны вооруженные группы, которые могут его оспорить. Контроль над оружием — это контроль над территорией». «Но мы же от полковника. Мы свои». «Свои — это понятие относительное, Макс. Сегодня свои. Завтра враги. Политика, знаешь ли». «Вот поэтому я и не лезу в эти игры. Стрелять умею, и достаточно». Ухмыльнулся Серега. Мы ехали дальше по трассе. И вот тут я заметил то, о чем говорил старик. Столбы. Вдоль дороги стояли деревянные столбы, а на них висели тела. Человек 20, может, больше. Кто-то был уже мертв давно, кто-то недавно. На груди у каждого висела табличка с надписью «Мародер», «Бандит», «Убийца», «Насильник». Предупреждение. Жесткое, кровавое предупреждение. «Твою мать! Вот это жесть!» «Средневековье. Как в средневековье?» «Эффективно. Один раз повесишь пару десятков, остальные 10 раз подумают, прежде чем грабить или убивать». Я не стал ничего говорить, но внутри что-то сжалось. Да, эффективно. Да, работает. Но это... это переход черты, черты между порядком и тиранией. И я не знал, что хуже, хаос, который был раньше, или этот новый порядок. Еще через полчаса мы увидели город, Чернокопск. Раньше он был крупным областным центром, 2 200 000 населения, заводы, склады, школы, больницы. Теперь он выглядел как средневековая крепость. Вокруг города был выстроен забор из металлических листов, бетонных блоков и колючей проволоки. На въезде — массивные ворота, укрепленные стальными балками. На стенах — вышки с пулеметами. А за забором виднелись крыши домов, дым из труб, движение людей. Блин, это первый город, похожий на город, который я вижу после начала зомбица. Мы подъехали к воротам. Охранник, молодой парень в камуфляже, с АК на плече, поднял руку, останавливая нас. «Документы!» Показал карту, не выпуская ее из пальцев. Парень изучил ее, сверился с каким-то списком, кивнул. «Вас ждут, проезжайте прямо к центру, там усадьба Шендеровского. Оружие сдадите на арсенале, он сразу после ворот справа». Ворота открылись, и мы въехали в город. Внутри было неожиданно. Чисто. Улица очищена от мусора, завалов нет. Люди ходят по тротуарам, работают, кто-то чинит дома, кто-то носит воду, кто-то торгует на импровизированном рынке. Везде порядок и везде охрана. Патрули по улицам, посты на перекрестках, вышки на крышах, все под контролем. «Хм, вот это да. Как будто и не было апокалипсиса». «Был, просто этот Шендеровский сумел навести порядок железной рукой». «Джей, а я тут подумал, давай не будем сдавать пушки, а?» Лукаво ухмыльнулся Пейн, и я вопросительно поднял бровь. «Да как бы все просто. Досматривать нас никто не может. Значит, что? Правильно, кладем стволы внутрь кунга, при себе только пистолеты». Мысль была, кстати, недурная. Меня тоже идея остаться почти безоружным вообще не радовала. И вряд ли нам кто-то предъявит претензии за такое мелкое нарушение, учитывая, сколько этого самого оружия было напихано внутри Кунга МПЛ. Усадьба Шендеровского была в самом сердце Чернокупска. Большой двухэтажный особняк, окруженный высоким забором. Раньше здесь, наверное, жил какой-нибудь местный олигарх или чиновник. Теперь это была резиденция нового хозяина города. Ворота усадьбы открылись, как только мы подъехали. Охранник махнул нам рукой, и я заехал во двор. Просторный двор, мощёный плиткой. Слева — гараж с несколькими машинами, справа — какое-то хозяйственное здание. А прямо — крыльцо особняка, на котором стояли еще двое охранников. Мы вылезли из кабины. Один из охранников, высокий, широкоплечий, с лицом профессионального боксера, подошел к нам. «Джей, это же вы?» «Я». «Идите за мной, Шендеровский вас ждет». Я переглянулся с Максом, Серегой и Пейном. Мы пошли за охранником, но он сделал останавливающий жест рукой. «Простите, приказ только насчет вас. Друзья могут подождать тут или прогуляться по городу». Ребята остались, а я пошагал вслед за боксером. Он провел меня через холл. Дорогая отделка, картины на стенах, ковры на полу. Потом по коридору, потом еще по одному. Наконец остановился у двери, постучал. «Войдите!» Послышался голос изнутри. Охранник открыл дверь, пропустил нас вперед. Мы вошли. Комната была большая, светлая. Панорамные окна во всю стену, выходящие на сад. Письменный стол, кресло, диван. У окна стояло трое людей, спиной к нам. Один мужчина средних лет, в дорогом костюме, широкоплечий, с короткой стрижкой. Рядом с ним Анька, ее я узнаю из миллиона. И третий мужчина постарше, в белом халате с седыми волосами и умным лицом. Учитель Ани, врач по прозвищу Реаниматор. Мужчина в костюме обернулся, и я рефлекторно ухватился за кобуру, отшатываясь назад. Широко улыбаясь, на меня смотрел Шейн. «Воу-воу, полегче, Евгений. Не надо резких движений, а то кто-нибудь может пострадать ненароком, что абсолютно не входит в мои планы». Я скосил глаза в бок. Охранник, приведший меня сюда, стоял, нацелив мне в голову свой пистолет. Но стоял неграмотно. Похоже, Шейн Шендеровский просто забыл, с кем имеет дело. «Пора напомнить». Одно резкое движение, и я уже ушел с прицельной линии, одновременно ударяя со всей силы по стволу пистолета левой рукой вниз, а по локтю охранника правой рукой вверх. С отвратительным хрустом ломается сустав, а пушка мигом перекочевывает мою ладонь. И уже через миг смотрит между глаз Шейна. «А теперь побеседовать можно!» Шейн не выказал ни малейших признаков испуга. Все так же с усмешкой глядя на меня. «И? Что ты сделаешь? Выстрелишь в меня? Ну давай. Ни один из вас не покинет эту территорию без моего разрешения. Этот приказ был отдан сразу же, как только ваша драгоценная лаборатория на колесах показалась на границе моих земель. Так что, выстрелив в меня, ты подпишешь всем вам приговор». Я не слишком доверчив, но... Похоже, что Шейн или умеет блефовать настолько лучше меня, что я не вижу фальши, или же и впрямь этот гад все рассчитал заранее. Ладно, пока придется сыграть по его правилам. Я ослабил палец на спуске и, глядя в глаза Шейна, самым проникновенным взором проговорил. «Но тогда у нас патовая ситуация. Шейн. Или все же Шендеровский?» «И так, и так. Шейн — фамилия моей мамы до замужества. Так что я вполне могу ее носить. Джей, может, ты все-таки опустишь пушку, и мы спокойно поговорим, а? Мне нужна ваша помощь. Я не собираюсь отбирать у вас ваш, как его так, МПЛ. Поверь, с моими нынешними ресурсами он мне просто не нужен вообще». Я медленно опустил пистолет, но не убрал его совсем. Держал стволом вниз, но готовый в любой момент поднять. Охранник со сломанным локтем скорчился на полу, стараясь не кричать, но его лицо исказилось от боли. Шейн даже не взглянул на него. «Кто-нибудь уведите Сашку к врачу!» Бросил он, нажав кнопку на селекторе, и двое солдат, стоявших снаружи входа, тут же заскочили, подхватили раненого под руки и вытащили из комнаты. Шейн сел обратно в кресло, откинулся на спинку и жестом пригласил меня сесть напротив. Я остался стоять. «Ладно, как хочешь. Слушай, Джей, или Евгений, как тебе больше нравится? Джей. Хорошо, Джей. Я понимаю, что ты сейчас злишься. Понимаю, что считаешь полковника мудаком, который тебя обманул. И ты прав. Мы тебя развели как лоха. Но это не имеет никакого отношения к мести за события там, возле Бадати. Что было, то было. Ради этого я бы не стал так заморачиваться. Просто дождался бы, когда вы окажетесь в нужном месте, и пригнал туда пару Ми-8 с ракетными пилонами. На этом ваш поход был бы окончен. Я попытался ответить ему, что хрена с два он бы нас так легко взял. И сам же заткнулся. Взял бы. Он сегодня ночью, например. Ну, стоял у нас один человек на страже, и что? Пока мы раздуплились бы, 10 раз по нам отработать можно было, без всяких вертушек. Банальные БТР и КПВТ. Шейн удовлетворенно кивнул, мол, ты понял, да? И продолжил. «Так вот, мне нужен был твой МПЛ, а точнее возможности, которые он дает. И твоя девушка вместе с ее учителем, она же врач. Причем училась вместе с моим бывшим другом Филипповым. С тех пор он и был в нее влюблен. Именно за счет этого вам удалось меня так легко провести». Я сжал кулаки. Каким образом этот урод узнал про Аню и Фила? Хотя откуда-откуда? Есть только одна предательская гнида, которая это могла выдать. Валахай, падла. Попадется урою. И пофигу на Шейна. «Я так понимаю, Валахай тебе все разболтал, что успел подслушать, да?» «Ха, у меня есть источники и помимо него. Хорошие источники. Которые знают кучу всего, в том числе и когда, и куда отправился ты, Джей. И твои ребята. Единственное, чего я не знал, где это вы будете ехать обратно. Ну, ты тут сам мне помог, связавшись с полковником. Тот вас чуть не угробил, правда. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Удалось вытащить сюда часть твоих людей, причем совершенно без давления, и заполучить тебя в конечном итоге. И все это без единого выстрела, заметь». Я промолчал. Это было плохо, очень плохо. Полковник оказался вместо союзника врагом, а еще и крыса где-то завелась на нашей базе. Я-то дурачок был уверен, что кроме Валахая у Шейна нет союзников там в Бадати. Ошибся. «Что тебе нужно?» Шейн встал, подошел к окну, посмотрел на улицу. «У нас проблема, Джей, большая проблема. В городе началась эпидемия. Не зомби-вирус, нет, что-то другое. Люди начинают болеть, температура поднимается до 40, начинается бред, конвульсии, а потом смерть. За последние 2 недели умерло 218 человек. Мои врачи не могут понять, что это. У нас нет оборудования для полноценного анализа, а без анализа мы не сможем найти лечение. И темпы заражения нарастают. С такой скоростью распространения через месяц тут не останется никого». Он повернулся ко мне. «Мне нужна твоя лаборатория. И мне нужна твоя девушка. Фил говорит, что она из лучших вирусологов в его группе. Помогите мне остановить эту чуму, и я отпущу вас. С оплатой, с провизией, с гарантиями безопасного прохода через мои территории в любое время. Черт, я даже дам тебе людей в помощь, если понадобится. А если откажусь? Ну, тогда ты, твоя команда и все, кто с тобой, не покинете Чернокопск. Я не хочу этого делать, Джей, правда не хочу. Мне нужны живые специалисты, а не трупы. Но если у меня не будет выбора...» Он не договорил, но смысл был ясен. Я посмотрел на него. В его глазах не было угрозы, только усталости и отчаяния. Это не был блеф. Он действительно на грани, город умирает, и он не знает, как это остановить. «Мне нужно поговорить со своими людьми». «Конечно. Бери охрану, возвращайся к грузовику, поговори с ними. Но быстро, Джей. Времени мало». Я развернулся и вышел из кабинета. Охранники проводили меня обратно к площади, где стоял наш МПЛ. Серега, Пейн и Макс сидели в кабине, настороженно наблюдая за окружающими солдатами. Когда я подошел, Серега высунулся из окна. «Ну, что там?» «Проблемы. Сейчас подойдут остальные наши». Через 5 минут мы все собрались в Кунге МПЛ. Я, Серега, Пейн, Макс, Аня, Леха, реаниматор, Ольга, Настя и тихонько сидящие в углу Катя и Инга. Размеры Кунга позволяли разместить тут и втрое больше народу, но главное — безопасно. Охранники остались снаружи. ИИ клялся, что никто не сможет ничего прослушать. Хотя попытку сканирования компьютера выявил сразу. Я быстро пересказал разговор с Шейном. Аня добавила к этому только то, что никто не оббежал их по приезду, но передвигаться без охраны им не дали. Типа небезопасно. Значит, нас взяли в заложники», — резюмировал Серега, когда я закончил. «По сути, да». «И что будем делать?» Я посмотрел на Аню. «Ань, можешь помочь? Если это правда, эпидемия, а не выдумка». Аня задумалась. «Могу попробовать, если у меня будет доступ к больным, к образцам ткани, крови. И если это не что-то совсем экзотическое, но, Джей, пойми, я вирусолог. Да, мне это было интересно в медвузе, но я хирург. Я могу определить возбудителя, может быть, понять механизм заражения, но разработать лечение — это не моя специализация». «Лечение — моя забота!» Мешался реаниматор. Старик потер подбородок. «Девочка, если мы найдем и распознаем возбудителя, я попробую подобрать терапию. Хотя без антибиотиков и противовирусных препаратов широкого спектра будет сложно». «Это не проблема». Тут я похлопал по панелям МПЛ. «Мы сможем синтезировать что угодно из известных лекарственных препаратов». «Тогда шансы есть». Аня посмотрела на меня. «Джей, я согласна попробовать, но... ты понимаешь, что если это вправду смертельная болезнь, мы рискуем заразиться?» «Понимаю». «И что, если Шейн врет? Что, если он просто хочет завладеть нашей лабораторией?» «Тогда мы все в дерьме». Но я видел его глаза, он не врал. Он в отчаянии. Да и... Аня, он и так может ей завладеть. Без нас, живых и активных, это просто груда нерабочего железа. Серега фыркнул. «Джей, ты же сам говорил, что не доверяешь ему». «Не доверяю, но у нас есть выбор. Помочь и, возможно, выбраться отсюда живыми. Или отказаться и точно сдохнуть. Я выбираю первое». «А гарантии? Что нас не пристрелит, когда мы сделаем работу?» — спросил Пейн. «Никаких гарантий. Только его слово. И логика. Ему нужны живые специалисты. Мертвые ему не помогут, если эпидемия повторится». Повисла тишина. Макс заговорил. «А мы вообще можем отказаться?» «Нет, он прямо сказал, без его разрешения мы отсюда не уедем». «Значит, выбора нет. Тогда какого хрена мы вообще обсуждаем? Будем делать то, что он хочет, иначе конец». Аня кивнула. «Я готова. Реаниматор?» Старик вздохнул. «Готов. Хотя мне это не нравится. Совсем не нравится». «Мне тоже, но у нас нет выбора». Я вышел из Кунга и направился обратно к штабу Шейна. Охранники пропустили меня без лишних вопросов. Шейн сидел все в том же кабинете, изучая какие-то бумаги. «Ну?» — спросил он, когда я вошел. «Аня согласна, реаниматор тоже. Но у меня есть условия». «Слушаю». «Первое. Полная безопасность для всей моей группы. Никто не трогает моих людей. Никто не лезет в МПЛ без моего разрешения. Ты же знаешь, что без допуска меднанотех эта техника бесполезна. А этот допуск тут только у меня. Если что, я всегда успею просто снести себе башку, и МПЛ станет бесполезным грузовиком с хламом». «Согласен». «Второе. Если Аня найдет возбудителя и реаниматор разработает лечение, ты нас отпускаешь. Немедленно. С оплатой, как обещал». «Согласен». «Третье. Если кто-то из моих людей заразится, ты обеспечиваешь лечение всеми доступными средствами». «Согласен». Я посмотрел на него. «И четвертое, если ты попытаешься нас кинуть, обмануть или как-то навредить после того, как мы выполним работу, я вернусь и убью тебя лично. И мне будет насрать на твою армию, на твои пулеметы и на твои вышки. Я найду способ. Понял?» «Ха, понял. И знаешь что, Джей, я тебе верю. Ты из тех, кто держит слово, как и я. Так что у нас не будет проблем. Идет?» «Идет. Ну и последнее. В качестве твоего связного с нами работает эта падла, Валахай». «Да не вопрос. И вот что, Жень, я многое сделал в своей жизни, Джей. Много дерьма, но слово держу всегда. Если я говорю, что отпущу вас, отпущу. Если говорю, что заплачу, заплачу. Это единственное, что у меня осталось в этом мире. Мое слово». Я кивнул. «Хорошо. Покажи нам больных, Аня начнет работу прямо сейчас». Шейн встал, взял со стола рацию. «Кузнецов, приготовь госпиталь! Едем с биологом!» Он повернулся ко мне. «Еще кое-что, Джей. Спасибо». «За что?» «За то, что не дал меня убить там, на базе Меднанотех. Фил ведь активно требовал ликвидации Шейна». Я вспомнил тот момент. Ну да, наш дорогой доктор Менгеле требовал ликвидации своего бывшего босса, Шейна, каждый день, раза по три. «Это был не альтруизм. Мне нужна была вся инфа, которую ты мог дать». «Тем не менее, ты сохранил мне жизнь, и я это помню». Мы вышли из кабинета. Во дворе уже ждал армейский УАЗ с откинутым тентом. Шейн сел за руль, я рядом. Двое охранников примостились на заднем сиденье. «Поехали!» Шейн завел мотор. Госпиталь располагался в здании бывшей школы, двухэтажное кирпичное строение на окраине города. Окна были заколочены досками, на крыше стоял пулемет, во дворе дежурили охранники в противогазах. Когда мы подъехали, один из них открыл ворота. «Противогазы?» «Предосторожность, мы не знаем, как передается болезнь. Воздушно-капельным путем, через контакт, через кровь, ничего не знаем. Поэтому все, кто работает с больными, носят защиту». Мы вошли внутрь. Здание изнутри было переоборудовано в импровизированный госпиталь. Палаты в бывших классах, коридоры завешаны полиэтиленовыми пленками, создающими зоны изоляции. Пахло хлоркой, потом и смертью. Навстречу нам вышел мужчина в белом халате и противогазе. Он снял маску, пожилой, лет 60, с усталыми глазами. «Николай Петрович, главный врач. Где ваш биолог?» «Едет следом. Ее зовут Аня. Ей понадобится доступ к больным, образцы крови, тканей, мочи. И место для работы. Желательно изолированное». Николай Петрович кивнул. «Все организуем. Пойдемте, покажу палат». Мы прошли по коридору, миновали несколько дверей и остановились у одной из них. Николай Петрович открыл дверь, и мы вошли внутрь. В палате лежало шестеро больных, трое мужчин, две женщины и подросток лет 15. Все были в горячке, бредили, метались на койках. Лица красные, тела покрыты потом. Одна из женщин кричала что-то бессвязное. Подросток тихо стонал. «Вот они, симптомы одинаковы у всех. Резкий подъем температуры до 40-42 градусов, бред, конвульсии, боли в мышцах и суставах. Через 3-4 дня начинается отказ органов, почки, печень, легкие. Потом смерть». «Сколько времени от появления первых симптомов до смерти?» «В среднем 5-7 дней. Самый быстрый случай — 3 дня, самый долгий — 10. «Были ли попытки лечения?» «Пробовали все, что есть. Антибиотики широкого спектра, противовирусные, жаропонижающие, капельницы с физраствором. Ничего не помогает. Болезнь просто убивает». Я посмотрел на больных. Их глаза были остекленевшими, кожа бледная, дыхание тяжелое. «Есть ли какая-то связь между заболевшими? Они контактировали друг с другом? Ели одну и ту же пищу, пили одну и ту же воду?» Николай Петрович покачал головой. «Нет явной связи. Заболевшие из разных частей города, разного возраста, разного пола. Единственное, что общее, все они пили воду из колодцев. Но половина города пьет воду из колодцев, и не все болеют». «Может, дело в конкретных колодцах?» «Проверили. Вода чистая. Никаких бактерий, никаких химикатов». «А что насчет тех, кто ухаживает за больными? Кто-нибудь из медперсонала заболел?» «Двое медсестер, но обе умерли. После этого мы ввели жесткий режим противогаза, перчатки, дезинфекции после каждого контакта. Больше случаев среди персонала не было». Я кивнул. «Значит, болезнь передается через контакт, либо через кровь, либо через выделение больных. Это хоть что-то». В этот момент в палату вошла Аня. На ней был защитный костюм с эмблемой Меднанотех, полностью изолирующий носителя от окружающей среды. Она кинула взглядом больных, подошла к одному из них, наклонилась, изучая кожу, глаза, рот. «Джей, ты бы шел отсюда, не стоит рисковать лишний раз», — сказала она, не поднимая головы. «Доктор, мне нужны образцы. Кровь, мазки из горла, моча, кал. И желательно биопсию тканей, кожи, мышц». «Биопсию?» «Да. А какие проблемы?» «Ну, я даже не знаю. Это все-таки выпустить воздух изрядное количество вируса». «Понятно, вы правы. Сейчас Джей распорядится, и всему персоналу выдадут такие же костюмы, как и мне. После этого займемся биопсией и вскрытием. А пока дайте мне все остальное и покажите, где я могу работать». Николай Петрович кивнул. «Идемте». Они вышли из палат. Я остался с Шейном. Он смотрел на больных, и в его глазах читалась боль. «Это мои люди, Джей. Я отвечаю за них. Я обещал им порядок, безопасность, будущее. А теперь они умирают, и я не могу ничего сделать. Я не сказал вам сразу главного. Если вымрет Чернокубск, то вслед за ним погибнет и вся область. Больные разбегутся, разнося с собой заразу. А это бесполезная смерть многих тысяч людей, без которых не удастся восстановить хоть какую-то цивилизацию». Я промолчал. «Что ты скажешь?» «Твоя девушка, она действительно сможет помочь?» «Не знаю, но она попробует». «Тогда молись, чтобы у нее получилось, потому что если нет...» Мы вышли из палаты. Коридор был пуст. Только где-то вдалеке слышались стоны больных. Шейн остановился, повернулся ко мне. «Еще одно, Джей. Я знаю, что ты мне не доверяешь. Я тебя понимаю. Но поверь, мне правда нужна ваша помощь. И я правда отпущу вас, когда все закончится. И у меня нет причин вас убивать или держать здесь насильно. Вы мне нужны живыми, работающими, а не мертвыми. Понял?» «Понял. А если ты попытаешься нас кинуть...» «Не попытаюсь. Даю слово». Я посмотрел ему в глаза и поверил. Хотя бы в этом моменте. «Ладно, тогда давай работать».